Обе, и Дина, и Ася, во что бы то ни стало, хотели скрыть от Павла это свое взаимное недоброжелательство, насмешки. Но стоило одной перестать сдерживать враждебность, вторая мгновенно зажигалась об нее, как спичка. Я всегда думаю о работе, потому что я люблю свою работу, школу и детей, а вот ты просиживаешь в своем учреждении, даже названия не знаешь. Сидишь и только все путаешь, и мечтаешь о небесных кренделях, надувшись и покраснев, ответила Дина. Я не мечтаю о небесных кренделях, я пишу стихи, обиженно вскинулась Ася. Ей очень хотелось рассказать при Павле о своем успехе, но хвастаться нехорошо. И вдруг сказалось само. Я читала свои стихи на вечере в Доме искусств. Висела афиша «Цех поэтов», и я была записана в афише после Метра и остальных известных поэтов. Под мелкими буквами и другие, обиженным басом добавила Дина. И, почувствовав неловкость, заторопилась переменить тему. А у нас в школе тоже будет вечер поэзии. Ученики первой ступени будут читать Пушкина, и ученики второй ступени тоже будут читать Пушкина. «Все это глупое школярство», — с полными слез глазами сказала Ася. «А вот мы с Лилей были на панихиде по Пушкину». У Лили появился новый поклонник. Они с Асей услышали его впервые на вечере в Доме литераторов. Лиля сама к нему подошла и как-то сумела выразить, что очарована. Захлебывалась восторгом, была от восхищения очень мило косноязычно, трепетно лепетала: «Осип Эмильевич, вы восхитительны!» Можно было бы сказать: «Осип Эмильевич, я восхищена!» Но она знала, что фразу нужно начинать с «вы», а не с «я». Он жил в Диске, и Лиля приходила к нему, сидела в его комнате на большом диване, а он ходил по комнате, курил и читал стихи. Иногда он рассказывал ей о своих увлечениях, она слушала, смеялась. Он был удивительно остроумный, как будто видел не один слой всего, предметов, явлений, а несколько. Из этой глубины вытаскивал что-то, и уже получалось смешно. Обращался он с ней, как с ребенком, нежно, но непременно хотел звать ее по имени-отчеству. И Лиля сначала вздрагивала, она и забыла, что она Рахиль Эмильевна. Но ему нравилось, что они — Осип Эмильевич и Рахиль Эмильевна, будто библейские персонажи. Совсем по-честному Лиля не могла причислить его к своим поклонникам. Скорее, она была его поклонницей, или же они оба поклонялись друг другу. Она, замирая от восторга и чувства причастности, а он, любуясь ее восторгом и красотой. Лиля для себя безошибочно определила, что никакие любовные отношения ему не нужны, а для поэтического вдохновения необходимо кем-то восхищаться, и она просто попалась ему под руку. Но было лестно попасться под руку такому человеку. Он был плохо выбрит и вообще очень пренебрежителен к своей внешности. Галстук смотрел на бок, костюм был как-то отдельно от него, но у него было лицо гения, и такой в нем горел жар духовной жизни, и такие у него были стихи, гений, но какой-то неприкаянный. Он был старше прозаиков и старше и по культуре, и повсюду свой, но что-то роднило их, кроме его настоящего, ее фальшивого отчества. Она была всем немного чужая, и он был всем чужой. Это было странно, ведь у него не было поддельной жизни, чужих документов. Он был сам себе равен. Он-то был свой, но как будто свой чужой, как обреченный, выпавший из гнезда птенец. Если бы Лиля дала волю своим чувствам, она сказала бы, что он вызывает в ней восхищение и жалость. Но она не осмеливалась жалеть. Лиля повторяла про себя его строчки. «В Петербурге мы сойдемся снова, словно солнце мы похоронили в нем, и блаженное бессмысленное слово в первый раз произнесем. В черном бархате советской ночи, в бархате всемирной пустоты, все поют блаженных жен родные очи, все цветут бессмертные цветы». Анна Ахматова. Стихи были прекрасны, и он был прекрасен, еще более чужой ей, чем все остальные. феврале в годовщину смерти Пушкина,